Глава 19. Золотая клетка. Позвольте, я расскажу, как вообще попала на тот злополучный корпоратив. Иногда, чтобы понять, куда ты движешься, надо вспомнить, откуда ты сбежал. И только сейчас я поняла, что я именно что сбежала, сама того не зная. Мне было 19, мое прошлое место работы — кладовщица в ПВЗ, куда я устроилась по приколу, чтобы позлить своего богатого доминантного отца. Но игра закончилась, и мой благоверный Марат, с которым меня свел тот же отец, порекомендовал меня своему дяде, Валентину Степановичу, в небоскреб, секретарше. Ну или помощнице по важным делам. Его предыдущая как раз ушла в декрет с оглушительным скандалом, но это уже другая история. И вот я стою перед зеркалом в своей роскошной трешке в Лужниках, с видом на нескучный, подаренный отцом на совершеннолетие, и примеряя один секретарский костюм за другим. Узкая черная юбка, белая блузка, очки. Собрать волосы, распустить. Отчаяться и рубануть каре. Эта квартира была моей первой золотой клеткой. А моя жизнь — пассажирским поездом, мчащимся из пункта А в пункт Б, по рельсам, проложенным еще до моего рождения. Шикарная свадьба, роды в Швейцарии, кресло в благотворительном фонде. Вот все, что меня ожидало, и расписание было выверено до минуты. «Не о том ты, ангелочек, беспокоишься?» — раздался из гостиной голос Марата. Он был правильным, скучным, душным. Его наставления, как и все в моей жизни, были предсказуемы. Изучи должностные обязанности. Созвонись с бывшей секретаршей, сходи в новую кафешку в садовых кварталах, которую открыл мой друг. «А о чем еще, Маратик?» — ответила я, прикладывая к груди блузку со слишком вызывающим декольте. «О чулочках? В сеточку или бежевое? Здесь, по крайней мере, от меня хоть что-то зависит. А ты? Ты даже костюм Бриони не купил, потому что такой же у Арнольда Васильевича. Так устроен мир, ангел. Ваш мир. Мир больших мужчин», — фыркнула я, натягивая чулки с ажурной стрелкой сзади. «Строгая иерархия, негласные правила. Шаг влево, шаг вправо, и ты нерукопожатный. Я этого не хочу. Я девочка и хочу новые трусики». Я плюхнулась с кресла и потянулась за ноутбуком, чтобы выбрать белье на ВБ. Это был мой жалкий, крошечный бунт. Пока они решали, с кем мне жить и где работать, я могла хотя бы выбирать, какая кружевная ткань будет прикасаться к моей коже. Я смотрела на свое отражение: осиная талия, грудь третьего размера, бедра, которым позавидует любая легкоатлетка, и чувствовала себя вещью. Красивой, дорогой, но вещью. Аксессуаром, вроде часов на руке у отца или Марата. Они на них даже не смотрят. На них смотрят другие, и в этом весь смысл. И мне до тошноты, до головокружения хотелось сорвать стоп-кран, сойти с этого поезда на какой-нибудь заброшенной, опасной, но настоящей станции. Пробежаться по полю, собрать весь репейник на свое платье, растрепать волосы. Поймать клопа на локте. Я еще не знала, что Вселенная услышала мое желание. Что очень скоро мой опрятный мирок разорвут в клочья. Не метафоры, а автоматными очередями. И что человек, для которого не существует никаких правил, уже смотрит на мое фото в личном деле и ждет своего часа. Я выбрала белое платье с изумрудной отделкой. Оно казалось мне таким взрослым, таким строгим. Я и подумать не могла, что оно станет моим пропуском в ад или в рай. Все зависит от точки зрения. «Стой, старая Ангелина!» Я мысленно попрощалась, сама того не зная. В тот самый момент, когда надела эти дурацкие очки без оправы, чтобы казаться офисной сиреной. Какая же я была глупая. Какая слепая.